Глава 49. Трое мужчин уставились в монитор. Цифры, даты, имена. В принципе, догадаться нетрудно, тем более Александра бесу поведала и историю попадания к ней флешки, и свои догадки, а также место, где эта самая флешка спрятана, на балконе, в нижнем левом углу, под кирпичом. Боже, какая же она еще маленькая и наивная. Они охренели. Демьян сидел в кресле, а друзья стояли по обе стороны от него. Это же не просто наглость. Мне может кто-то объяснить, что за фигня происходит? Матвей нахмурился и первым оторвал взгляд от монитора. Бес, давай с подробностями и по порядку. Наркотой Закир с братцем барыжат. Карим ухмыльнулся так же, как и друзья, поражаясь чужой наглости. Ничему людей жизнь не учит. Замотал головой из стороны в сторону и направился к свободному стулу. Тем более милая секретарь кофе принесла. Еще и улыбнулась, только вот сейчас не до улыбок. Бес не просто злился, он был в бешенстве. Сейчас-то уже успокоился немного, а вот вчера, когда мелкая рассказала наконец-то всю историю от и до, вспылил. «Я их убью нахрен», — ревел как медведь, желая разорвать этих ублюдков на мелкие части. «А если бы Саша не сбежала? Если бы не к бесу попала? Страшно представить, что бы эти дегенераты сделали с малышкой». Карим сгреб ее в охапку и прижал к груди так сильно, что девушка непроизвольно застонала. «Раздавишь!» Поерзала, и мужчине пришлось отпустить, хоть и не хотел он этого делать. После бурного секса, причем не один раз, они пили кофе на кухне, и Александра рассказывала о братьях Сафроновых. «Бес, пообещай мне», — неожиданно произнесла, а ее собеседник нахмурился. «Что именно?» Взгляд сразу же стал серьезным, так как мелкая нервничала. Нижнюю губу кусала, видимо, не зная, как правильно сформулировать свою мысль. Пришлось подождать, пока наконец-то, после нескольких печальных вздохов, а также не менее печального взгляда, малышка выдала. «Ты не станешь марать о них руки, а сделаешь все по закону». «Ты серьезно?» Карим приподнял одну бровь вверх, не ожидая столь резкого, а главное смелого заявления от Саши. После того, как они торговали наркотой на моем рынке, пытались кинуть серьезных людей, сжал челюсти, так как последующие слова слишком уж по сердцу полоснули. «А тебя чуть не изнасиловали». «Вот пусть серьезные люди с ними и разбираются», на выдохе произнесла, не отводя своих огромных полных мольбы глаз. «Но только не ты». Бес молчал, не зная, что ответить. С одной стороны, понимал ее, маленькая еще, не приемлет насилия или чего похлеще. В законы верит. Да уж, сложно с ней будет. А вот с другой... «Обещаю». Кивнул, отметая эту другую сторону. «Иди ко мне». Короче, мелкая заметила, что на рынке появились странные покупатели. Карим вернулся в реальность, прогоняя воспоминания. «Ну вот прикинь, звереныш, нахрена человеку один апельсин, к примеру?» Сделал паузу, наблюдая, как друзья скрипят зубами. «Теперь я понимаю, почему они всех конкурентов разогнали». Продолжал, делая глоток остывшего кофе. «Если бы некоторые...» Фыркнул, стрельнув недружелюбным взглядом в сторону Демьяна. «Меня не останавливали, то я бы давно этих чертей прижучил. Да, демон?» «Не начинай». Тот махнул рукой, скривившись. «Что ты мне душу вынимаешь наизнанку? Сам же знаешь, кто за них просил. А потом, в качестве благодарности, что мы еще 5 лет назад о наркоте умолчали, нам помощь посильную оказывали. Заметь», — поднял указательный палец вверх, «практически бесплатно». «Да, было дело, когда еще друзья только тендер на рынке выиграли, именно тогда они весь нелегальный бизнес вышвырнули со своей территории. Весь». Кроме Сафаровых. Только вот тогда они активно занимались хранением и продажей оптом. Благо, склады и отсутствие контроля позволяло. Еще и крыша в мэрии и администрации. Да тут любой наркотиками торговать согласится. Отделались Сафаровы легким испугом тогда и притихли, после чего друзья расслабились. И, как теперь оказалось, зря. Сафаровы за розницу принялись, придумав схему, чтобы не спалиться, и если бы не Александра... Да и на мелкой рознице бабла в несколько раз больше заработать можно. У беса сейчас было огромное желание разорвать этих тварей на несколько частей. «Демон, сейчас это спускать на тормозах нельзя», — Матвей первым прервал затянувшуюся паузу. «Само собой», — кивнул Демьян в подтверждение своих слов. «Тем более свою же крышу кинуть решили. Мне вот интересно». Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «На что рассчитывали?» «Я думаю, просто им в руки попала большая партия». Бес вступил в разговор, допивая уже полностью остывший кофе. «Решили срубить бабла по-быстрому, чтобы никто не узнал. Расчистили себе дорогу, наладили сбыт, с кем-то однозначно поделились, но там сущие копейки. Вопрос, как долго они этим занимались?» «Я флешечку себе оставлю». Демьян вынул ее из ноутбука, на что бес лишь рукой махнул. «Покажу нужным людям. Пусть сами разбираются с этими придурками». «Кстати, главная новость». Карим решил сменить тему, так как и наркота, и Сафаровы уже порядком надоели. «Саша, младшая сестра Ваньки Балашова, намеренно сделал паузу, наблюдая за реакцией парней. Меня искала». Расплылся в улыбке, так как до сих пор сам с трудом осознавал этот факт. «Обалдеть!» — синхронно произнесли друзья, при этом у Демьяна глаза на лоб полезли, а Матвей приземлился на стул от неожиданности. «Серьезно?» — опять же одновременно произнесли, немного подаваясь всем корпусом вперед. «Стал бы я врать». Бес расцветал на глазах, сейчас желая поскорее домой попасть. «Где мелкая ждет? Вроде даже борщ готовить собиралась». «Ммм». Аж слюнки у мужчины потекли, а в желудке сразу заурчало. Демьян с Матвеем появились в жизни Карима аккурат в тот момент, когда Ванька погиб. Бес только после госпиталя, где пару месяцев провалялся, в часть попал, а тут эти двое. Как-то резко их потянуло друг к другу. И про Ваню, а также его младшую сестру с матерью парни знали. «Это судьба», — усмехнулся Демьян. «Самое что ни на есть настоящее», — поддакнул Матвей. «Звереныш, ты бы вообще молчал?» Карим поднялся с места. «Какого хрена мне СМС прислал? В самый неподходящий момент», — проворчал, на что друзья дружно рассмеялись. «Замуж за меня собралась», — ухмыльнулся бес. «А тут еще ты масло в огонь подлил со своим приглашением». «Неужели кто-то нашего бесика приструнит наконец-то?» Матвей продолжал издеваться над старшим товарищем, наблюдая, как тот злится в ответ. Такой повод. Зверь не мог упустить шанса подколоть Карима. Кто бы мог подумать, что малышка по имени Александра, так внезапно появившаяся в жизни их друга, ворвется в сердце беса, как ураган. Раз — и попал. А он наивный. Не верил. «Глупости все это». Карим потеребил волосы, а после резко выдохнул. «Какая нафиг жена?» «Но ты ее не отпускаешь». Демьян решил окончательно добить старшего товарища, на что тот лишь печально вздохнул. «Демон, давай повременим с психологией. Самому бы для начала разобраться, что к чему, а уж потом решать, отпускать или нет. Свадьба звереныша, затем чертей погонять, а после уж думать, что с мелкой делать. Обещал же без жести. Пусть пока эти твари поживут еще пару дней. Может, даже совет умный послушают. Ну и нафига я ей сдался?» Мысленно то и дело задавал этот вопрос уже в 105-й раз и никак не мог найти на него правильный ответ.